Пространственное служение возможно всегда. Оно безлично. Оно совершается во имя эволюции сущего. Цель столь далека и столь грандиозна, что никакие преграды временных условий эпохи, народности, расы и положения в жизни не могут ему помешать. Сознательно творится только лишь то, что способствует продвижению всего существующего в будущее и разрежению плотного в тонкое, то есть утончению материи и в ней проявленных форм. Седьмой круг закончится одухотворением материи и переходом форм ныне грубо материальных в тонко светящиеся. На плане обычной видимости планета станет незримой, но жизнь останется, и формы ее будут проявляться на высших планах невидимости. В этом чудовищно длительном процессе преображений плотного в тонкое все не могущее эволюционировать будет отброшено, как космический сор. Все сосредоточится в духе, и не надо будет вещей, не надо будет ничего из того, в чем ныне нуждаются люди. Мысль будет внешним выражением жизни, мысль свободная, не знающая никаких ограничений. И все, что может творить свободная, раскрепощенная мысль, будет становиться реальностью для создавшего ее духа. Но и эти условия всего лишь только под... Всего лишь только подготовка для нового, великого цикла, для проявления духа в формах еще более высоких и более совершенных на новых глобусах жизни, на бесконечном пути в беспредельность.